Накануне отъезда она принесла Али свой подарок — детство и отрочество в красном переплете, свое детское с синими глазами Сережи Ивина и разбитой коленкой его, и целой страницей ласкательных имен. «О, Марина! Как я хотела подарить вам мою неточку Незванову, но у меня ее украли, взяли и не вернули. Марина! Если когда-нибудь увидите, купите себе ее от меня на память. В ней все мое к вам, потому что эта повесть о нас с вами, и повесть тоже не окончена, как наша». Потом был последний вечер, последний граммофон, последний втроем, последний уход в последний рассвет. Пустынная площадь. Перед каким вокзалом? Мнится мне перед Богом, забытым, не знаю, брянским, наверное, деревянным. Мужики — мешки, бабы — мешки, солдаты — мешки. И все же пусто. Отвесное солнце, лазурь, синее того платья. Стоим Сонечка, тот солдат — я. А это Марина, моя ученица. На нас, заглатывая ногами по дюжине булыжников за раз, женский колосс, девический колосс с русой косой в кулак, синие юбки до колен, от которых до земли еще добрых полсажени, со щеками красного лаку, такого красного и такого лаку, что Сонечкины кажутся бледными. И Сонечка в ответ на мой изумленный взгляд: «Да, и нам всего 16 лет, и мы первый год как из деревни. На сцену хотим. Вот какие у нас на Руси бывают чудеса». И, приподнявшись на цыпочки, с любовью поглаживает. Ученица, вопреки всякому правдоподобию, еще покраснев могучим басом: «Софья Евгеньевна, я вам продовольствие принесла на дорогу», — вынимая могучий мешок. «Цельный месяц сыты будете». Перрон. Сонечка уже внутри, плачет из вагона прямо на перрон: «Марина, Марина, Марина, Марина!» Я уже не знаю, чем утешить. «Сонечка, река будет, орехи будут». «Да что вы меня, Марина, за бездушную белку принимаете?» Плача: «Без вас, Марина, мне и орех не в орех. Алечку поцелуйте, мой граммофон поцелуйте, Володечку поцелуйте».